Глава 4. Тварь и дорога по гатям. Я ее не заметил. Я ее почувствовал. Примерно минут через 30 пути. Да так почувствовал, что волосы встали под кепкой и в других интимных местах. Повернулся. Оно или она сидела на гате, позади меня метрах в 15, и внимательно изучала, громко вдыхая ноздрями воздух и уставившись огромными желтыми глазищами. Нечто среднее между рысью и волком. Вот так, сидя в высоту метра два. Ага, так и сидит, как мой Мурзик, на задних лапах, и передние прямо между ними. И хвост, куда же без него. Мерзкий какой-то крысиный хвост, без шерсти. Длинные уши с кисточками на конце подрагивают, периодически поворачиваясь по сторонам. Шерсть под стать пейзажу. Желто-серая с зелеными вкраплениями. Вот такой он, хозяин болота. И тварь это прекрасно понимает. Она тут дома. Эй, котейка, я не претендую на твою территорию. Я ухожу, видишь? Услышав мой голос, тварь еле заметно дернулась. Чуть повернула голову на бок, как обычно это делают собаки. А я сделал шаг назад, смотря ей в глаза. Тварь тоже сделала шаг и снова села. «И что? Нам с тобой не по пути по-любому?» «Нет, может, и по пути, конечно, но давай сначала я пойду. А ты здесь посиди немного, договорились?» Я слышал, как немного дрожит мой голос. И как пить дать, тварь это тоже слышала. И явно почуяв мой страх, чуть припала на передние лапы, вытянув вперед голову, а задними начала перетаптываться. А вот это уже плохо, очень плохо, твою мать. Я разжал ладони, чуть толкнул копье, надеясь хоть немного отвлечь внимание от себя. Оно начало медленно заваливаться в сторону, а я, вскинув ружье, прицелился в голову и выстрелил. Дернул затвор, шаг назад. Выстрел. Шаг. Выстрел. Я убил ее, скорее всего, первым же выстрелом. Пуля угодила твари в лоб, благо она наклонила голову перед прыжком. Вторая — в грудь, третья пуля не достигла цели. Промазал. Постоял, глядя на огромную тушу минут 5, приходя в себя, и добил трясущимися руками 3 патрона в магазин. «Не дышит». Мерзкий хвост перестал дергаться в предсмертных конвульсиях пару минут назад. Огляделся по сторонам. Метрах в 100 справа кружили в небе несколько больших птиц. Ну что, пойду дальше. Стоп, а это что? Я наклонился ближе к туше. Ошейник. Ей-богу, ошейник. Грубо сотканный, а может сплетенный из толстой нитки. Когда-то давно нити, похоже, были разноцветные. Сквозь нити видны переплетения другой нити, явно золотой, с нанизанными на нее разноцветными маленькими камушками. Ну что ж, будет моим трофеем. Достал свой нож и срезал ошейник. О, да тут еще и небольшой медальон со спичечный коробок. По углам ярко-зеленые камни. Сам медальон тоже из золота. Рисунок — 3 переплетающиеся ветки в круге, а по кругу — клинопись какая-то или руны. Ну, ни в том, ни в другом я не рублю, так что в карман его и ходу. Подобрал копье посох и двинулся дальше. Я еще пару раз останавливался и оглядывался на тушу. Лежит, не шевелится. Прошел еще около часа и почти допил пива, от которого еще больше хотелось пить. Надо искать воду. Вот так. Кругом вода, а пить ее что-то не хочется. Несмотря на то, что стали появляться места, не покрытые ряской или какой-то другой мелкой травой. Вода вроде чистая и дно видно. Но ну его в баню. И таких мест с чистой водой стало появляться больше. Вышел небольшой островок с одиноко растущим, невысоким и корявым деревом с редкой листвой. А болото, похоже, отступает. травы меньше. Дальше вон еще островки. А еще дальше болото, похоже, становится озером, за которым явно суша. Наконец-то. Я радостно пошел быстрее по гати, которая перешла в старые узкие мостки от островка до островка. И, взойдя на очередной островок, понял, что я пришел. Точнее, не дошел. Мостков дальше не было. То есть они были сломаны, и похоже, что нарочно. А до берега, с которого мостки недалеко заходят в озеро, метров 50-70. А у мостков лодка. Больше похожа на индийскую пирогу или каноэ. Метра 2 в длину, не больше. И что, вплавь до берега? Я опустил посох в воду. Ого, сразу почти 1,5 метра глубины. Ну, в принципе, можно все бросить тут, доплыть до берега и взять лодку. Можно, если быть уверенным, что мной не пообедает стая каких-нибудь местных пираний. Я снял рюкзак, сел на землю и задумался. Можно мостки, те, что остались позади, разобрать, порвать на лоскуты чужое сменное белье не моего размера и связать плотик. Есть еще шнура немного. Да, наверное, так и сделаю. Но делать плотик не пришлось. На берегу показалась женщина. Длинные одежды до земли и черные волосы — это все, что я смог разглядеть. Я сидел и курил, прислонившись к валуну на островке, когда она появилась из-за деревьев и направилась к лодке с какой-то корзиной в руках. «Девушка, ау, вы слышите меня?» Я встал и, подпрыгивая на месте, замахал руками. «Вы не поможете мне перебраться на берег?» Она остановилась, замерла и, наверное, пару минут смотрела на меня. А я все это время изображал физрука на утренней гимнастике, делая какие-то невероятные для себя самого движения руками и подпрыгивая. Постояв еще немного, она, оставив на мостках корзину, шагнула в лодку, подняла весло, толкнулась им от мостков и, стоя, погребла ко мне. Радости моей не было предела. Она подплыла к островку метров на 5 и остановилась, настороженно и внимательно разглядывая меня. Ну и я, чего уж, решил ее разглядеть, при этом улыбаясь, как только умею. Со стороны, наверное, выглядя полным идиотом. Женщина лет 40-45, высокая и стройная, длинное серое платье, а поверх жилетка, пошитая из разных кусков кожи. Внешность славянская вроде, и лицом симпатично. Ну вот что с лицом? Испачкалась, что ли? Да это же татуировки. На подбородке, по скулам и над бровями. Иероглифы или символы, что ли, какие? Ну же, девушка, видите, я не опасен. Я просто заблудился. Помогите, пожалуйста. У меня, правда, ничего нет. А вот, смотрите, я могу вам это подарить. Я достал из кармана ошейник, снятый со зверюги. Вот тут золото и камни. Драгоценные, наверное. Я не разбираюсь. Увидев то, что я предлагаю, женщина сначала вздрогнула, а потом понесла какую-то тарабарщину, выставив на меня пятерню левой руки, на ладони которой тоже была какая-то татуировка. Что за язык, не пойму. Почти нет гласных звуков. «Do you speak English?» — поумничал я, понимая, что даже если она и рубит в английском, то мне от этого никак не легче. Тон тарабарщины нарастал и перешел на какое-то странное то ли пение, то ли завывание, а затем произошло то, что я так и не успел понять. Она, продолжая что-то говорить на непонятном для меня языке, так и удерживая ладонь руки татуировкой в мою сторону, другой рукой достала шило или маленький ножик и резко ткнула им в тыльную сторону ладони левой руки. И в этот момент, как говорится, свет померк в моих очах. Меня как кувалдой ударило в солнечное сплетение. И все, нокаут.